Часть шестая. Этой осенью в немецкой слободе рядом с лютеранской киркой выстроили кирпичный дом по голландскому образцу. 8 окон на улицу. Строил приказ большого дворца торопливо в 2 месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монц с матерью и младшим братом Вильимом. Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе, да и в Москве, так этот дом и называли «Царицын дворец». Анна Ивановна завела важный обычай. Мажордома и слуг в ливреях, на конюшне 2 шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи. К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии выпить кружку пива. «Хе-хе-хе», — вспоминали немцы, — «давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: «Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво». Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению, в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно. Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрумпф. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности, Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме. За эти годы она налилась красотой, в походке важность, во взгляде покой, благонравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете, царь приезжал к ней спать только. Ну, а дальше что? Из поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убирать себя драгоценностями не хуже других, и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича величиной в малое блюдце, в алмазах. Нужды отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.